В основном разведка закончена, мы нанесли район на карту и начинаем бурение, а местами и горнодобывающие работы, но это выглядит не слишком-то многообещающе. Пока одни только глины, щебни, пески, речные наносы и выветрившиеся породы. Мы еще на глубине 800 метров, и признаков нефтяных залежей или богатых жил не обнаружили. Спросите, когда мы добуримся до третичных красных песчаников. На это уйдет год, а там посмотрим. Настоящая добыча всегда дело трудоемкое и сложное. Вы опасаетесь, что мы доберемся до поселка Турис-Тамаллени? Прежде чем дойдет до этого, ваши исследования будут закончены, если вообще до этого дойдет. Кстати, вас могли бы заинтересовать старые арабские рудники, которые мы открыли. Предполагаю, 9-е столетие, но, похоже, разрабатывали их в более глубокой древности. Возможно, это рудники пунического периода. Не хотите приехать посмотреть? У вас ведь богатый опыт. Лежат они почти на поверхности. Это были золотые времена горнорудной промышленности. Сегодня с этим покончено. Во всем мире добыча становится все дороже и дороже. Приходится забираться на большие глубины. «Фосфаты вы, конечно, будете грести экскаваторами», — спросила она с иронией. Он кивнул. «Да, вероятно, тут уж ничего не поделаешь. Company de Phosphates добывает ежегодно 3 миллиона тонн, но это еще не предел. Но ваш турист Тамаллени стоит не на фосфатах. При случае побываю у вас. Это может быть интересно. Заодно посмотрю на ваши геологические карты. Не мечтаете о возвращении домой? Не надоело вам все это?» — спросила она вдруг без всякой связи и стала вытирать лицо бумажной гигиенической салфеткой. Он вздохнул. «Конечно, да, вы же знаете, что да, как и любой. Он хотел бы собраться и бежать отсюда, но сказать ей об этом не мог. Не мог сказать о том, что больше всего занимало его мысли. «Здесь нелегко, особенно когда человек имеет семью, но мы ведь одиноки», — улыбнулась она. «Тут я спокойна, домой меня пока что не тянет. Все осталось так далеко», — махнула она рукой в сторону моря. «И это хорошо, человеку о многих вещах лучше не думать». И снова спряталась за темными очками. Солнце все еще слепило и обжигало, но вряд ли причина была только в этом. «Например?» — спросил он тихо, сосредоточенно глядя на дорогу, погруженную в волнистый, как вода, дрожащий от зноя воздух, чтобы не коснуться ее взглядом, не вспугнуть ее. Есть такие мгновения, минуты доверия. Уж он-то научился их распознавать. Неудержимо забьют фонтаны, извержение сердца, трещины души. Пожалуй, я сама испортила себе жизнь, заплатила больше, чем имела, но здесь не чувствуешь это так остро. Пересыпаешь золотой песок, откапываешь свои клады, а над тобой вечно светит солнце. Это солнце. Она глубоко вздохнула, подняв лицо к небу. Но все это только на поверхности, понимаете? А внутри... Она беспомощно сложила руки на коленях. Когда-то я думала, что все можно соединить, все удержать, но это не так. Теперь я понимаю. Вы не можете быть сразу в двух местах, здесь и там. Вам это должно быть тоже известно, я не ошибаюсь? Он почувствовал ее взгляд на своем лице, задумчивый и изучающий. «Вы никогда не были женаты?» «Никогда. Мудрый мужчина. Я дважды выходила замуж, и каждый раз это кончалось одинаково, как в старых анекдотах. Приезжает муж ночью из командировки, ищет пижаму и находит в ней чужого мужчину. В моем случае это была ночная рубашка, но от этого было ничуть не смешнее». Тишина. Монотонный шум мотора, дуновение ветра. Время бежит, и уже нет желания пытать судьбу в третий раз. Становишься рассудительной и теряешь смелость. Хочется сохранить хотя бы остатки уверенности, поэтому живешь так, чтобы уже нечего было терять. Но это не жизнь, это просто какой-то период полураспада. Будущего нет, одно только настоящее. Тоскуешь о том, что потеряла, и боишься того, что имеешь».